Глава 11. Сделка. В один из описываемых дней генерал Мансфилд Кокдоннелл, командующий американской группировкой в Германии, встретился с главой Бундесвера Герхардом Столтенбергом. Темой разговора стала сделка по продаже оружия между немцами и эфиопами. Перед этой встречей дипломатические работники американского посольства поведали генералу обо всех перипетиях этого дела. Информация была надежной, о ней их официально уведомили правительственные чиновники Германии. Но Мансфельд был в курсе происходящего еще задолго до этого официального извещения. Все, что происходило в Германии, целиком и полностью контролировалось американской разведкой. Соответствующие американские инстанции регулярно шли доклады агентов ЦРУ. Ложились эти донесения и на его стол, как на стол человека ответственного за противостояние с СССР. По этим-то докладам ему и стала предварительно ясна общая картина. «Как вы сказали, Герхард, вам поступило предложение от Эфиопии о закупке крупной партии оружия. Да, они хотят выкупить старую советскую технику и стрелковое оружие». Я слышал об этом, но в детали не вникал. Впрочем, тут все понятно. Да и неудивительно это, особенно учитывая, что сейчас они находятся в окружении враждебных им стран и в поясе хаоса. Хаос всегда требует борьбы, а для борьбы нужно оружие. Последние войны изрядно поубавили его запасы во всех странах Африканского Рога. Я полностью согласен с вами, генерал, так оно и есть. Вооружение хоть и не новое, но оно ведь не потеряло своей боевой готовности. Я ознакомился со справкой, специально подготовленной для меня. Весьма интересная, скажу я вам, информация в ней представлена. Очень уж там необычно воюют в этой Эфиопии. Даже ваши всегдашние оппоненты, французы, изрядно, если назвать вещи своими именами, обосрались в Джибути. Это очень хорошо. Ну да ладно. Какой суммой располагают эти эфиопы? Пока мы заключили с ними соглашение на 3 миллиона долларов. А в принципе, насколько они рассчитывают, сколько вы сами готовы им отдать? Сейчас они обещали оплатить лишь эту сумму, все остальное просят в долг на 20 лет. Можно сказать, просят немного, потому как сами понимают, что кредит им никто не даст. Стоимость вооружения, которое мы могли бы им продать, составляет примерно 20 миллионов долларов, хотя его запасы потянут и на все 100. И это не учитывая продажи танков. Естественно, такими суммами они не располагают, поэтому предложили расплатиться сырьем. Зато ржавое железо, которое вы хотите им сбагрить, только бананами и брать, — рассмеялся генерал. В общем, я запрошу дальнейшие указания, а затем свяжусь с вами. Вы пока можете оформлять договор на уже оговоренную сумму. Можете даже предоставить скидки или отдать какую-то часть этого ненужного хлама в подарок. Но по поводу всего остального не торопитесь. Я согласую этот вопрос с нашим правительством, и через неделю все станет окончательно известно. О решении я уведомлю вас по телефону или направлю официальное письмо. Благодарю вас. Буду ждать. Через неделю Гельмуту Коллю пришло официальное письмо, точнее даже два письма. Одно от американского генерала по линии Бундесвера, другое из Министерства финансов США. Во втором ясно давалось понять, что в случае предоставления льготного кредита Эфиопии Deutsche Bank получит при необходимости возможность дополнительного финансирования для восстановления вновь обретенной части Германии. В первом же письме разъяснялась официальная позиция правительства США, и об этом уведомлялось правительство Германии. Текст гласил следующее. «В ответ на ваше обращение правительство и народ Америки пониманием относится к проблеме утилизации оружия, а также ратует за разоружение территории бывшего ГДР. Соединенные Штаты Америки всегда выступают за мир на европейском континенте. Если оружие, что досталось вам от армии ГДР, не представляется возможным использовать или оно перестало иметь хоть какую-либо ценность для вас, то вы вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Любое ваше решение будет целесообразным и легитимным. Некоторое количество ненужной вам техники планирует приобрести Министерство обороны США в качестве полигонных образцов и музейных экспонатов. Имеется в виду самые новые образцы техники СССР и стран бывшего Варшавского договора. Для этого Конгрессом США будет выделено достаточное количество средств, что поможет вам утилизировать различным способом все доставшееся вам оружейное наследие. Конгресс США еще раз поздравляет вас с объединением Германии и надеется на тесное дальнейшее сотрудничество. Президент Джордж Г. У. Буш. Канцлер, прочитав эту бумагу, тяжело вздохнул. Не такого ответа он ожидал, но что-то подобное предполагал. Да все к тому и шло. Либо продать за копейки, либо подарить в расчете на определенные преференции. Все остальное просто пустые надежды. Подобная проблема стояла сейчас перед почти всеми другими государствами бывшего Варшавского договора. И Германия находилась в намного лучшем положении, чем бывшие члены Содружества. Вызвав к себе прежнюю комиссию, он озвучил предложение американцев. Как продвигается сделка с Эфиопией? На каком мы этапе, Герграм? Медленно. Но пока остановились на 3 траншах по $1 миллиону, но так и не согласовали условия возможного кредита. Ждали вашего окончательного решения и дальнейших указаний. Хорошо, кивнул канцлер. Мы согласовали наши действия с американцами. Они дали свое согласие и настоятельно рекомендовали нам отдать как можно больше техники за как можно меньшие деньги. Судя по лицам, большинство из присутствующих мысленно выругалось. После непродолжительной паузы, позволившей переварить услышанное, канцлер все же продолжил. Не все так плохо, уважаемые коллеги. Нам же это добро досталось абсолютно бесплатно, так не будем жадничать. Прошу озвучить наиболее достойные предложения в свете последней информации. 10 миллионов и добавить 200 танков, предложил Грамм. 10 миллионов в кредит? Разумеется, в кредит. Хорошо. И все предложение, кроме старого, в котором 20 миллионов в кредит. Нужно дать им возможность кредита и растянуть его на 20 лет, сказал Столтенберг. Я предлагаю уже озвучить им наше предложение о постройке на территории Эфиопии фармацевтической фабрики. Если согласятся, ограничиться кредитом в $5 миллионов и пусть забирают этот хлам, предложил Эксберг. Ну что же, это пока самое лучшее предложение, задумчиво проговорил канцлер. Еще есть варианты? Хорошо. Кто за последнее предложение? Угу, все за. Герграм, назначайте встречу на завтра и держите меня в курсе всего. Я жду от вас информации. Если честно, то я жутко устал от всех этих переговоров, которые накатывались на меня подобно штормовым волнам. Параллельно велись переговоры с итальянцами и осуществляла закупка техники не только у немцев. $1 миллион на указанный счет в банк правительства ФРГ я уже перечислил, и теперь на эту сумму отбиралось нужное вооружение. Переговоры несколько затянулись. Немцы словно чего-то ждали или выгадывали, мешая мне переключиться на советских генералов. Не зная истинные объемы поставок, начинать новые переговоры было банально глупо. Наконец бюргеры решились, и переговоры возобновились. Как раз и мафиози к этому времени получили вожделенные лекарства для своего босса, и разом согласившись на все условия, начали подыскивать фрахт. «Ну и что же вы, наконец, решили?» — от имени посла поинтересовался я, у чиновника департамента чего-то там по фамилии Грамм. «Мы решили пойти вам навстречу, но с одним условием». «Каким?» «Мы хотим построить фармацевтическую фабрику и заключить соответствующий договор на производство лекарств». «Это все?» «Нет. Мы готовы предоставить вам кредит на $5 миллионов. В счет фабрики пойдет 10 миллионов, еще 5 вам просто скинут». Но в течение 5 лет вы будете поставлять сырье на фабрику абсолютно бесплатно. Я задумался, это они мне так свое партнерство навязывают? Да нахрена, спрашивается, вы мне там нужны со своей фабрикой? Хватит и того, что производит моя. Хороших лекарств много быть не может. Да и сырья на всех все равно не хватит, редкое оно. Слух же сказал. Нет, на такие условия мы не согласны, они не соответствуют интересам Эфиопии. Мы возьмем кредит миллионов на $10, этого нам и хватит, и мы сумеем расплатиться. Эфиопия — бедная страна, мы не можем позволить себе транжирить народные деньги. А если мы откажемся вам продавать технику? Тогда мы обратимся в Чехословакию или Польшу, или в Чехию, а потом в Словакию. Может быть, в Венгрию. Широка Восточная Европа, много танков, автоматов в ней. Отыщу того, кто хочет скопом от всего избавиться скорей. Моя страна все равно не сможет дать вам никаких гарантий на то, что ваш завод будет в принципе построен. как и не в состоянии обеспечить его необходимыми ингредиентами. Тем более абсолютно бесплатно. Обстановка у нас еще не до конца стабилизировалась, поэтому на ваши условия мы пойти не можем. Как видите, я абсолютно честен с вами, не обнадеживаю и ничего не обещаю. Надеюсь, вы меня понимаете. То есть вы всего лишь не уверены, что ее достроит? Да, именно так. Я вообще не могу дать вам никаких гарантий. Предлагаю поступить так. Правительство Эфиопии возьмет у вас кредит на 5 или чуть больше миллионов долларов на приобретение техники, и на этом все. Хорошо. Но для принятия окончательного решения мне нужно проконсультироваться. Конечно, я буду с нетерпением ждать вашего ответа. Грам ушел, чтобы вернуться уже минут через 20. Мы даем им кредит на 10 миллионов долларов и подписываем договор о намерениях на постройку фабрики. Кроме этого, сделаем вам огромную скидку ровно на 5 миллионов долларов. На эту сумму вы сможете набрать неисправной техники из старых грузовиков, боеприпасов с истекшим или почти истекшим сроком хранения, а также забрать военное имущество, что не будет использоваться в Бундесвере. Изобразив глубокомыслие и сосредоточенность, я долго переваривал информацию. Сидевший рядом со мной посол чуть ли не ерзал на стуле, озабоченно на меня поглядывая, но терпеливо ждал. Сделав вид, будто нам надо между собой проконсультироваться, мы ушли в другую комнату посольства. Попили там кофе с печеньками, рассуждая о небесных кренделях. Потому как советоваться, кроме как самим собой и собственной совестью, мне было не с кем. Мог бы дать дельный совет Змееголовый, но он в Европу не ногой, да и хрен с ним. Духи все равно ни черта не смыслят в глобальной экономике. Посидев 20 минут, я нацепил на себя крайне озабоченное выражение лица и вернулся в комнату, чтобы продолжить переговоры. Вместе со мной вошел и посол, слова которого я якобы переводил. Мы позвонили на родину и получили указание брать кредит не больше 8 миллионов долларов. На больше у нас возможности нет. Да и смысла тоже, этой техники нам будет достаточно. Кроме того, мы хотели бы забрать неисправные техники и военного имущества не на 5, а на 8 миллионов долларов. Договор о намерениях мы готовы подписать уже сейчас. Даже выделим землю под постройку вашей фабрики. У меня есть прямые указания, что и как делать, и сколько уступать. Такое предложение нас не полностью устраивает. Я сожалею, сказал я. Прошу меня простить, но давайте я лучше проконсультируюсь еще раз. На этот раз немец отсутствовал совсем недолго и вскоре пришел, коротко бросив: мы согласны. Отлично, заключаем соглашение. На следующий день я подписал все бумаги о намерениях, точнее вру, подписывал все посол. Я только проверял документы, которые оформляла специально нанятая для этого фирма. Короче, дело сдвинулось с мертвой точки, но я вновь отчаянно суетился. Стоящих людей банально не хватало. И вроде бы я их постоянно находил, ставил на места, но их опять не хватало. Деятельность ширилась, охватывала все большие объемы, да и людей вроде было вокруг достаточно много, а выбрать не из кого. Приходилось брать то, что есть, но слух о моих делах уже пошел. На днях в эфиопское посольство позвонили некие вежливые люди и предложили свои услуги и помощь. Посол, разумеется, сразу же сообщил мне об этом разговоре. Пришлось снова становиться переводчиком и вести новую беседу. На встречу пришли двое с довольно заурядной внешностью, но зато с внятной речью и явно много знающие и еще больше умеющие. Ну, наверное. «Кто вы? О чем хотели с нами говорить или что предложить?» — с места карьер спросил я. «И какую организацию вы представляете?» Один из двоих, тот, что явно был старше и попредставительнее, ответил: «Этой организации больше нет. Впрочем, когда-то она владела большими умами и имела досье на практически каждого человека в одной небольшой стране, и не только в ней. Мы знаем, что вы заключили контракт с федеральным правительством о покупке вооружения и хотели бы предложить свои услуги по его принятию и отправке. У нас уже есть об этом договоренность как с правительством, так и с портовой администрацией о доставке и погрузке. Это понятно. Но мы можем помочь вам забрать больше оружия, причем такого, которое не учтено нигде. Вы сможете изрядно сэкономить». То есть вы считаете, мы вот так сходу доверимся свои дела неизвестно откуда взявшимся людям, просто пришедшим с улицы и предлагающим услуги весьма сомнительного свойства?» Мы отвечаем за свои слова и докажем делом правильность вашего выбора. Многие ваши проблемы решатся словно сами собой. Нам же нужны лишь деньги за нашу деятельность. Сначала совсем небольшие, чтобы было за что работать. Об остальном мы договоримся чуть позже, когда вы сможете по достоинству нас оценить. Возьмем четверть, потом еще одну, а оставшуюся половину вы выплатите, когда все будет уже закончено. Вот так? Ладно, удивлен. Я доложу нашему президенту о вас. Думаю, он не устоит и обязательно согласится на вашу помощь. Но прежде хотелось бы знать, сколько вы хотите за свои услуги. $200 000 или эквивалентную сумму в марках – это не такие уж большие деньги за подобную работу. Мы просто рассчитываем продолжить сотрудничество с вами. Технику ведь надо еще уметь обслуживать, тем более в таких масштабах. Вы можете найти специалистов? Сколько угодно. У вас есть собственная фирма? Да. Несколько неуверенно произнес мой собеседник и с долей укоризны глянул на своего товарища. То есть мы сможем заключить с вами контракт официально? Все пока находится в стадии оформления, но примерно через неделю мы его закончим. Хорошо, тогда через неделю и мы дадим вам свой ответ. Лица моих собеседников невольно напряглись. Уж не решила ли рыбка соскочить с крючка? Поэтому я поспешил их успокоить, сказав, и он, скорее всего, будет положительным. Когда двое из Штази ушли, мне оставалось лишь подивиться такому раскладу событий. Неужели им это выгодно? А может, их кто-то намеренно подослал? Или это вообще провокация? Короче, 100 500 вопросов кружились у меня в голове дьявольским хороводом. Я и так уже целиком погряз в грязных играх, привлекая к себе внимание всех, кого ни попадя, включая итальянскую мафию. А тут еще и бывшие Штази в довесок приперлись. Кто-то тут явно в доле. Но с другой стороны, а как быть? Ситуацию уже не переломить. Проще сделать вид, что все хорошо, и работать дальше, но смотреть в оба или в трое, и по пять не собираться. Осталось теперь разобраться с советскими товарищами. Пора бы и с ними пообщаться. Связи, хоть и слабые, уже налажены. Дело осталось за малым, за очень, а иногда и чрезмерно инициативным малым. Но кто-то все-таки надоумил этих спецов прийти ко мне. Эта мысль буквально свербела в моей голове и мучила меня еще долго. На время я отложил ее в сторону, не в силах ни как-то узнать об этом, ни проверить. «Ищи, кому выгодно», — говорили когда-то римляне. Но в жизни я пока не мог реализовать эту формулу. Тихий уютный сквер во внутреннем дворике большого особняка радовал скромным и изящным фонтанчиком. Впрочем, бассейн под ним был завален опавшей листвой, которую с осени никто так и не удосужился собрать. Это придавало ему заброшенный вид, как, собственно, и всему убранству двора. Почти посреди двора во все стороны раскинул свои корявые ветви старый тис, пытаясь закрыть собой половину пространства. Но пока ему это не удалось, а тень его кроны только радовала редких посетителей в летний зной. Человек присел на вычурную, чуть ли не античную скамейку и плотно запахнул толстое шерстяное пальто. Было промозгло, как и всегда в Лондоне. От потекавшей всего в километре Темзы несло влажностью и муторными запахами тины и каких-то химикатов. «Ничего не меняется в старой доброй Англии», — невольно подумал человек, смотря на колеблющийся перед его глазами туман. Он любил вот так сидеть под этим деревом, подолгу размышляя о глобальных проблемах. И чем глобальнее они были, тем более мелкими и несущественными казались собственные. Сейчас он терпеливо ждал своего коллегу по партии, а заодно и по работе. А вот и он. Из белесого тумана выдвинулась невысокого роста фигура, одетая в такое же твидовое пальто и в старомодную шляпу а-ля 60-е на голове. Генри, Марк. Мужчины пожали друг другу руки и уселись на скамейке рядом. Некоторое время они молчали, потом, наконец, заговорили. «Как ты съездил, Марк?» «Все хорошо. Многое узнал, о многом договорился. Как твоя работа на Ее Величество?» «Работаю, не покладая рук». «Никогда не видел на твоих руках мозоли, Генри», — усмехнулся его товарищ. «Я работаю в перчатках, Марк». «Даже не сомневался. Как там обстоят дела у наших знойных друзей? Они взялись за оформление фрахта?» «Да». Убедившись в том, что лекарство реально работает, они взялись за дело с поистине итальянским энтузиазмом. Самодовольно то ли усмехнулся, то ли просто хмыкнул тот, кого его товарищ называл Генри. На то и был расчет. Много ли надо, чтобы свести одних с другими и указать правильное направление? Порой достаточно просто подтолкнуть нужную сторону и наблюдать издалека, чем все закончится, прямо как в бильярде. Точный удар по тщательно выверенной траектории, и всем остальным остается только аплодировать мастеру. Именно так. Важно только знать, кого, когда, с кем и зачем необходимо столкнуть, согласился с ним собеседник и вернулся к основной теме разговора. Оружие предполагается перевести много. Американцы дали свое принципиальное согласие на это, даже рекомендовали немцам не скупиться. Хотят половить рыбку в мутной реке времени? По-другому они не умеют, и, думаю, это им может вполне удастся. Все, что им хорошо удается, так это внести еще больший хаос туда, где есть хоть маломальски управляемый процесс. Впрочем, мы сейчас тоже не в силах предположить, чем закончится весь этот расклад в Африке. Мне даже самому становится это интересно. Складывается поистине уникальная ситуация, когда одна, отдельно взятая страна самостоятельно решает проблемы, которые никакая другая даже не попробует решать без помощи извне. Надеюсь, они это понимают? Вряд ли, усомнился в своих подопечных Марк. Мне кажется, Генри, там все идет как-то самотеком спонтанно. И та хорошо законспирированная организация, которая пытается сейчас срастить разнородные племена в одно целое, просто не понимает, во что ввязалась. Но надо отдать ей должное, надежды она не теряет. Сложно сказать, насколько кто и чего не понимает. Но мне по нраву то обстоятельство, что на Черном континенте возникла новая языческая секта. Это какой же вызов нужно было осмелиться бросить всему цивилизованному обществу? Посмотрим, сумеет ли эта секта остаться на плаву, и если не зачахнет, как сильно проникнет в слои африканского общества. Ты думаешь, мы от этого выиграем? «Не знаю», — задумчиво произнес Генри. «По крайней мере, не проиграем, это точно. Французы слишком расслабились в Африке и сразу же получили по голове от дикарей. Да так получили, что пору порадоваться за негров. Эта секта изрядно подрывает позиции лягушатников на материке. Она может подорвать и наши?» «Может, но не так быстро. А пока у нас есть время, чтобы выяснить, откуда он распространяется и кто ее основатель. Ничего, Марк. Мы до всего докопаемся и во всем разберемся. У нашей структуры обширный опыт, и кое-какие догадки и наметки уже есть. В итоге рано или поздно мы обязательно выйдем на ее лидера. Скажи, смогли ли наши немецкие товарищи перебороть себя и пойти на поклон к эфиопам? Или они решили лучше уметь нищете, чем работать на негров? Они справились с собой. Это же восточные немцы. Им с детства вбивали, что все люди братья. А негры — это тоже люди». Люди глубоко несчастные и обделенные, а значит, им нужно обязательно оказать братскую помощь. С западными бы такой фокус не сработал. На то и был расчет. Пожалуй, все к лучшему. Они могут решить кучу свалившихся на них проблем, найдут работу и достойное применение себе и своим знаниям получат оплату. Но мы их тоже поддержим. Не стоит забывать о тех, кто приносит пользу. Тем более, что решать многие проблемы, о которых черные вояки даже не догадываются, предстоит именно нам. Пусть они думают себе что угодно. Ведь, получив оружие, африканцы сразу же вяжутся в следующие войны. На каком-то этапе нам тоже станет выгодно, если единые силы захватят весь африканский рог. Почему, Генри? Нам же всегда выгоднее было разобщать и контролировать меньшими больших. Потому что Сомали теперь никем не контролируется. Джибути практически потеряла французский контроль, а Эритрея фактически уже вошла в Эфиопию. У эфиопов честолюбивые планы, они хотят построить крупные государства и стать доминирующей силой в этом регионе Африки. Пусть им. Нам это тоже выгодно. Зато американцам там ничего не светит, даже за их мнимой помощью. Эти негры себе на уме, однако и у нас есть голова на плечах. Вскоре мы сможем контролировать их только с помощью третьих лиц, не выдавая себя ни планами, ни действиями. А если они полезут в Египет? Не полезут, поморщился Генри. Я так понял, их руководство все отлично понимает. Максимум, куда они рискуют сунуться в ближайшее время, это Южный Судан. Вот если вторгнуться в Нигерию, нам придется вмешаться. Но их просто надо грамотно направить в центр Африки. Цар, Конго, Заир, Мали, да хоть до Либерии пусть дойдут, лишь бы минуя Нигерию. Впрочем, если их руководство окажется лояльным к нам, могут взять и ее. Так будет даже проще. То есть ты допускаешь появление на Черном континенте некоего союза африканских государств, созданного по принципу Советского Союза. А почему бы и нет? Возникнув с нашей негласной помощью, он для начала разгромит французов и американцев, а потом перейдет под наш неофициальный патронат. При этом добрая половина Африки окажется под нами. Если не получится так, то разорить это рыхлое образование будет легко и не займет много времени. Трайбализм ведь никто не отменял. Достаточно уговорить их создать провинции по этническому признаку и разрубить их границы, как Бог послал. А все дальнейшее – дело техники. Вернее, работа грамотных политтехнологов. Один хороший тычок, этот колосс на глиняных ногах рухнет, как карточный домик. Не думаю, что они вообще смогут создать нечто подобное, Генри. Но не смогут, так не смогут. Нам главное, чтобы они подорвали авторитет и возможности наших конкурентов, не трогая наших. Все остальное по факту. Per aspera ad astra, или через тернии к звездам, как говорили древние. Все, что не делается, делается к лучшему. Понятно, то есть помогаем со стороны, наблюдаем, выясняем, кто есть кто, выжидаем и смотрим на результат. Да, чтобы в нужный момент нанести единственный, но очень точный удар. И есть еще один аспект, из-за чего мы будем им помогать. Какой? Эликсир жизни. Вы считаете, он реально существует? Это не вымысел? Да. И его рецепт знает, возможно, только пара человек. И найти этих людей – наша задача номер два. Теперь я понял все. Это хорошо. Ты еще не замерз? Пока нет, но уже скоро начну. Тогда разреши пригласить тебя на обед. С удовольствием. Пойдем. У меня где-то стоит бутылка коронационного виски. Можно позволить себе пару глотков всего божественного напитка за здоровье королевы. Прекрасно. Мужчины встали и неторопливо пошли по направлению к старинному особняку. Из украшенной затейливой резьбой дверь, приглашающая, открылась, спустив внутрь хозяев, и тут же с глухим звуком захлопнулась. Этот хлопок прокатился коротким эхом по внутреннему двору, оттолкнулся от древних стен и быстро потух в огромной кроне многовекового тиса. Старый двор снова затих. Мир людей на какой-то десяток минут побеспокоил его и вновь убрался прочь, возвращая покой и тишину. Так, как это было всегда.